на урку в йеменском языке. «Господин дедушка, твою широкую дорогу я не топтал, по твоему длинному пути не бродили ни я, ни мои предки, смягчи свой гнев и не обижайся на то, что тебе причинили. Антагаорел дуна нам токин». Медведи солдаты укрепили на заднике танка, прикрутив проволокой к решетке между топливными баками. — Эй, товарищ Воплахов! — окликнул Дмитрий полковник. — Пора в часть возвращаться, а то оставили мы север без защиты. Самолет улетел, танк уехал, остался на страже Родины один жмотистый прапорщик ногтев своим с одним снарядом. И полковник расхотался. Солдаты были тоже в хорошем настроении, улыбались, негромко шутя между собой. И даже худой лейтенант вроде бы посветлел лицом, и взгляд его оттаял, хотя также держал он в руках свернутую трубочкой карту. Забрались все в боевую машину, тронулись в обратный путь. Дмитрий задвинул в задний угол пустой снарядный ящик и уселся на него. Закрыл глаза и стал грустить, вспоминая свое детство в кругу родных. Вспоминал медвежьи праздники, которые устраивали они в уркуемецких селениях каждую весну. Разве так они относились к медведю? Нет, они знали, что медведь такого убийства не прощает, и дух его обязательно отомстит. Ведь как надо было? Надо было совсем по-другому делать. Но откуда русским об этом знать? Надо было выкрасть маленького медвежонка у медведицы. Сначала отдать его самой лучшей девушке из селения, чтобы она его за медведицу грудью докормила, а потом сделать для него деревянную клетку, посадить его туда и кормить, никуда из клетки не выпускай. А по прошествии 2 лет надо было его вывести из клетки, посадить на землю и наложить на его грудь и живот тременные петли, которые надо тут же затянуть потуже, и уже после этого вести дедушку зверей к расщепленному стволу, а обоюдно наклоненной лиственнице на ходу громко его оплакивая. А подойдя к этому месту, надо было втолкнуть его голову в широкую щель ствола, и сразу отпустили половинки ствола люди, державшие дерево, и задушенный быстро бы умер медведь. Подошел бы тогда старейшина и извинился перед большим зверем, а уж потом бы положили бы медведя на землю под лиственницей. И пока теплый он, легли бы на него сверху самые уважаемые жители селения и тоже оплакали бы его. Только после этого разрезали бы люди его жирное тело на куски, а голову дедушки и зверей подняли бы на самое высокое дерево и похоронили бы там между 2 крепких ветвей. Жалко, русский человек Добрынин улетел, — подумал под конец своих мыслей Дмитрий. Он умный, он объяснил бы, как надо делать, они бы его послушались. Грохоча и безжалостно давя гладкий нетронутый снег, несся по северному лесу большой зеленый танк, распугивая немногочисленных зверей и птиц и стряхивая с высоких лиственниц белоснежную труху, прилипшего к веткам мороза. Глава 26. Время шло, росла пшеница на поле у холма. И как все-таки оказалась права учительница Катя, на бывшем кладбище она была в 2 раза выше и гуще, чем в других местах. Хотя и в других местах выгодно отличалась она от той, которую бывшие колхозники помнили из прошлых урожаев.